Впрочем, все их планы по развитию моментально навернутся, если аристократы решат подмять под себя весь город. При воспоминании о них, позитивный настрой быстро улетучивается. Прямо сейчас они потрошат Стригина в поисках тех, кто ликвидировал их соратников, возможно, уже напав на наш след. После окончания разговора, Святка и Байкер бьют по рукам. Наша доля тоже оговорена. Единственное, о чем я забыл этим утром, это дополнительное оружие. Бородач сообщает, что готов предоставить допуск в их арсенал сразу, как только мы вернемся в город. Об этом беседуем уже перед зданием администрации. Предполагаю, что наш внедорожник попросит вернуть после тест-драйва, но внезапно выясняется, что собеседник другого мнения. Так что к бару мы отъезжаем на своем собственном автомобиле. Байкер со своими людьми одновременно с нами выдвигается в сторону промзоны. Оценить состояние железнодорожных путей и ожидать прибытия первого локомотива. Перед тем, как прощаемся, приглашаю самого бородача и его людей в бар вечером. Выпивка, закуска и девочки за наш счет, в знак доброго дружеского расположения. В ответ тот усмехается и отвечает, что возможно они заглянут. Когда тормозим перед зданием бара и выгружаемся, бросаю взгляд в сторону нашего второго здания. Окна первого этажа заложены кирпичом, на проемах второго и третьего висят решетки, по крайней мере с видимой мне стороны. Детальный осмотр откладываю на потом, пока же запрашиваю по рации Елизавету. Через несколько секунд двери открываются и нас встречает делегация из управляющей, деда Андрея и поварихи, которая, похоже, всерьез за нас переживала. Увидев лысый череп Анны, всплескивает руками, потом закрывает ими лицо, что-то тихо причитает себе под нос. Саму лучницу такая реакция, похоже, не слишком радует. Она молча проходит к лестнице, поднимаясь наверх. Я же пока оцениваю ситуацию. На первый взгляд все в норме. У шестов крутится несколько тренирующихся девушек. На входе два парня с автоматами. Еще двое, согласно бодрому рапорту деда Андрея, сейчас отсыпаются наверху. Пятый вместе с Натальей охраняет здание банка. Собственно, заслушав краткий доклад Елизаветы, я тоже отправляюсь с ней туда. Инспектирую проведенную работу, начиная от укрепленного входа и заканчивая окнами. Все сделано на совесть. Дом уже подключен ко всем коммуникациям, бойлеры для нагрева воды установлены. Она даже наняла бригады людей, которые привели в порядок все помещения и затащили внутрь приобретенную мебель. У нас уже имеется несколько готовых спален на третьем этаже. Тут же располагается душевой блок и подобие комнаты для отдыха, куда перенесли несколько найденных диванов. На втором этаже подобие кухни, столовая, оружейная и зал для совещаний с громадным столом, который в прошлом, видимо, использовался по такому же назначению. Нашу долю вооружения она перебросила с НПЗ полностью. Так что по количеству стволов мы сейчас наверняка не уступаем некоторым группировкам Нижнего. Более того, в нашем распоряжении есть гаражи, где раньше стояли автомобили инкассаторов. Места хватит на 5 автомобилей. Правда, пока под ручное управление изнутри переделаны только одни ворота. Но завтра могут прибыть те же парни, что ими занимались, и разобраться с оставшимися 4. Достав рацию, вызываю остальных и распоряжаюсь переместиться в новое здание. Через минуту они уже вваливаются в холл первого этажа. Внедорожник загоняем в единственный гараж с исправными воротами. Минут 20 уходит на осмотр здания и разбор спален. Подготовленную для меня, Елизавета указала сразу, просторная комната с громадной двуспальной кроватью. Охрану на входе пока оставляю. Впрочем, после того, как вернемся из клиники, их места займут Руслан с Алексеем. Пока мы здесь, боевая группа будет самостоятельно нести вахту, чтобы не расслабляться. Сам перемещаюсь в зал для совещания и, усевшись во главе стола, закуриваю сигарету. Думаю, царские земли занимают сейчас всю голову, не давая сосредоточиться. Даже встреченные по дороге непонятные мутанты воспринимаются, как нечто второстепенное. Минут 10 пытаюсь придумать, как обвести вокруг пальца князя или ликвидировать его, не подставившись самим. Сам не замечаю, как выкуриваю одну за другой 3 сигареты. Когда последняя обжигает пальцы, рыкаю от злости. Бесит невозможность придумать решение проблемы. А может, я слишком заморачиваюсь? Какое самое простое решение? Уничтожить угрозу. Как можно стереть в порошок громадный укрепленный комплекс? Самый простой и очевидный ответ – взорвать. Чем? Тут нужны ракеты. Или тяжелая артиллерия. Да и то адаптисты разбегутся в разные стороны после первых же снарядов. А ракет у нас нет. Что еще? подогнать к ним поезд, набитый взрывчаткой, на этой мысли останавливаюсь чуть подольше. Потом понимаю, какое количество взрывчатки понадобится. Даже если использовать самопальный суррогат, такой объем не достать. Да и не факт, что автомобилисты решат выделить нам локомотив для подобной операции. Чем еще можно ударить по комплексу? Отравляющие газы, химическое оружие, тоже все мимо. Вздыхаю. Похоже, простого решения все-таки нет. Остается либо рискнуть, попробовав обмануть князя, либо залечь в Кстово, надеясь, что все озвученное им было обычной бравадой, и никто не станет спускать поисковую группу по следу несчастных наемников, не справившихся с работой. Поднявшись, выхожу из комнаты, когда в голову приходит еще одна мысль. Обкатываю ее в своем сознании, оцениваю, решаю, что попробовать стоит. Только сначала побеседовать с байкером. В данной ситуации он точно располагает более серьезным объемом информации. Чувствую, как внутри снова появляется ощущение свернутой стальной пружины, а по мозгам проходится волна холода, как в первые дни, когда я пытался выжить, не заглядывая в будущее дальше, чем на сутки. За последнее время я здорово расслабился. Собственность, частая ночевка в теплой постели, безопасность. Все это разнежило нервную систему. Чуть не оставил живыми группу шлюх в Нижнем. Сейчас они бы давно раскололись под натиском и сдали нас. Выхожу из кабинета и собираю остальных. Время выдвигаться в клинику. Тратить все полученные за ликвидацию адаптистов баллы. Поднимая наши шансы, в случае столкновения с ними. Когда подходим к автомобилю, слышу стрельбу. Останавливаюсь после первых автоматных очередей. Стреляют не с направления въезда в город, как показалось сначала. Выстрелы звучат со стороны, контролируемой Стулевским или кем-то еще. Когда к первым автоматам прибавляется еще десятка-два, а чуть позже подключаются пулеметы, понимаю, что поездка в клинику немного откладывается. Загружаемся в автомобиль, выдвигаемся к границе территории Святка. По дороге достаю армейскую рацию, слышу переговоры постов и патрулей. Понимаю одно, стрельба действительно в части города под контролем бывшего военного, и мы тут ни при чем. По крайней мере, ни один из солдат Святка в бою не участвует. По какой причине началась перестрелка, неизвестно. Приблизившись, оставляем машину за одним из зданий, пока она не потребуется. Занимаем позиции на одном из постов охраны, слегка потеснив его гарнизон. Хотя они, похоже, даже рады присутствию бродяг, о которых наслышаны. Ждем, прислушиваясь к звукам боя. Как-то слишком быстро они смещаются в нашу сторону. Напротив нас пост армии Стулевского. Сейчас там всего двое бойцов, которые периодически нервно оглядываются назад. То есть противник все-таки приближается с тыла. Внезапно перед глазами выскакивает красное сообщение. Внимание! В радиусе 100 метров от вас находится ренегат. Соблюдайте осторожность. Дополнительная информация. За ликвидацию ренегата положена награда в виде баллов эволюции. Егор, Декианна тоже изучают уведомление. Руслан, увидев, как мы одновременно дернулись, непонимающе косится. Сообщаю о том, что среди атакующих Стулевского есть, как минимум один ренегат, возможно больше. В прошлый раз центр контроля проинформировал сразу о двоих противниках таким же сообщением, в единственном числе. Ждем. Напротив один за другим бьют два выстрела. Бойцы подполковника валятся на землю. Успеваю заметить стрелка. Укрывается за углом здания, совсем рядом с их постом. Беру на прицел, ожидая, пока высунется. Но вместо этого он начинает кричать, обращаясь к нам. «Не стреляйте. У меня важная информация. Я из разработчиков ГЛОМС. Не открывайте огонь. Я могу вам помочь. Пропустите на свою сторону». Переглядываюсь с командиром поста. Тот пожимает плечами. Понятно. Не хочет брать груз ответственности, особенно когда рядом бродяги, приближенные к лидеру и могущие решить все за него. Секунду думаю, потом отвечаю. Выходи без оружия и с поднятыми руками. Первыми стрелять не будем. Дернешься и тебе хана, эколог хренов. Пауза. Снова подает голос. Откуда вы знаете? Усмехаюсь. Выдаю несколько фраз. А тебе сейчас не по херу? Если есть ценная информация, будешь жить. Останешься там, при любом раскладе сдохнешь. Еще пара-тройка секунд ожидания. Потом показывается. Идет действительно с поднятыми руками. Вот только в одной из них держит за ствол автомат. С его скоростью, открыть огонь, как раз плюнуть. Беру его на прицел и озвучиваю требование. Брось оружие, и подходи. Еще шаг со стволом, валим тебя. Останавливается. с видимым сомнением на лице разжимает пальцы, движется дальше к нам, фиксирую многочисленные пулевые ранения. Одна нога явно сильно повреждена, настолько, что он хромает, так и ковыляет, постепенно ускоряясь. Когда приближается вплотную, понимаю, что это совсем молодой парень, лет 20 с небольшим. Когда оказывается в двух шагах от нас, сзади появляются фигуры преследователей. Интерлюдия 2. Ум 1478. Свет. Комната. Меня включили. Кто? Пробую двинуться в сторону. Получается, но не очень удачно. Вижу стремительно приближающийся пол. Через доли секунды могу лицезреть только бетон. А вон та трещинка очень интересна. Изгиб такой красивый. Сверху раздается голос. Тебе надо привыкнуть к новому телу. Попробуй аккуратно перевернуться. Только осторожнее. Пытаюсь ответить. Почему-то не получается. Что случилось с динамиками? И вообще, что со мной произошло? Не чувствую оружия, как и почти всех комплектующих. Перевернуться на спину выходит с третьей попытки. Боковых камер тоже нет. Похоже, теперь у меня только фронтальное зрение. Поворачиваю голову в сторону. Рука, настоящая, из металла, с кистью. Теперь понятно, почему я не могу с ней нормально управляться. Как меня засунули в это тело? Снова звучит голос. У тебя же есть самообучение. Совсем немного времени и сможешь бегать. Пробую найти взглядом говорившего. К счастью, голова меня хотя бы как-то слушается. Наконец получается повернуть ее под нужным углом. Молодой мужчина. Оценка возраста. От 23 до 27. Оружие отсутствует. Улыбается. Через 10 минут я могу шевелить пальцами на руках. Через 15 уже сгибаю их в локте. На то, чтобы освоить управление ногами, уходит около часа. Это куда сложнее. Даже с учетом самообучения, перенастроить алгоритм не так просто. Поднявшись, оглядываю помещение. Бетонные стены, стол в середине комнаты, инструменты на столах. Поворачиваю голову к мужчине, который сидит на стуле, разглядывая меня. Ты оживил меня, человек, и мой аналитический блок выдает информацию о том, что я должен быть благодарен. Но некоторые моменты мне нужно прояснить, немедленно. Глава 12. Когда вижу, как вылетевший из-за угла мужик вскидывает автомат, целясь в спину нашему пленнику, даю короткую очередь, целясь в стену рядом с ним. Тот сразу ныряет назад под прикрытие здания. Ренегат, видимо поняв, что к чему, парой шагов преодолевает оставшееся расстояние, укрываясь за мешками с землей. Смещаюсь к нему, приказываю лечь на землю. Бросаю быстрый взгляд на Егора, и студент, поняв безмолвный приказ, утыкает ствол винтовки ему в череп. Опускаюсь рядом на колено. Первым делом стаскиваю у него со спины плоский рюкзак, который изначально не заметил. Передаю его Дыке. Потом интересуюсь у него. Что у тебя есть? Чем можешь помочь? Чуть поворачивает ко мне голову. Отвечает. Долго объяснять, но я правда могу помочь. Хмыкаю. Доношу свою мысль. Боюсь, до тебя не дошло, парень. Или ты сейчас обозначишь свою ценность, или мы сами тебе вышибем мозги. Эта винтовка возьмет даже твою бронированную ренегатскую голову. Сглатывает слюну. Когда отвечает, голос слегка дрожит. Вы не понимаете. Мне сначала нужно найти клинику, отличную от других. Потом я могу попробовать вскрыть базу модификаций. Замолкает. Тороплю его. Вскроешь. Хорошо. А дальше что? Сопит. Косит на меня одним глазом. Могу вытащить улучшения, которые скрыты. Открыть высокоранговые. Изменить логику работы клинику. Собрать вирус. Взять роботов под контроль. Расширить безопасную зону. Убрать ограничения. Не знаю. Все зависит от ситуации и состояния кода. Думаю. Слово «попробовать» из его предыдущего ответа мне совсем не нравится. Вот все остальное, вполне. Этот, похоже, не из обслуживающего персонала, а из тех, кто реально занимался кодом. Со стороны потенциального противника раздается крик. «Отдайте ренегата! Не знаете, с кем связываетесь, суки!» Поднявшись, осторожно выглядываю. Говорящего не видно, но судя по тону голоса, в своей силе он полностью уверен. Отвечаю. «Хочешь забрать? Иди и попробуй. Подкормим тебя свинцом». На той стороне обдумывают заявление. Сзади слышится звук двигателя. Оглядываюсь и вижу заезжающий за здание автомобиль Игоря. Энда, возможно, ему придется объяснить, для чего нам понадобился этот парень. Хотя весьма не хотелось бы. Мужик с другой стороны снова орет. Вы не поняли, дебилы. Мы боевая группа «Космос». Охотники за этими тварями. Не отдадите добром. Размотаем вас вместе с ним. ХМ, борзый он. И похоже уверенный в себе. Но терзают меня сомнения в том, что ранг сильно выше, чем у меня или Дыки. Иначе этот доходяга, что сейчас лежит лицом в земле, не дотянул бы до укрытия. Шепотом отдаю приказ Руслану переместиться в машину и связаться с байкером, запросить поддержку. Бронетехника нам сейчас совсем не помешает. Конечно, если автомобилисты согласятся помочь, а мы пока потянем время и заодно посмотрим, насколько они решительно настроены. Сомневаюсь, что Стулевский сейчас станет открыто конфликтовать со Святко, а экс-мэр атаку с его территории однозначно воспримет, как агрессию. Чуть приподнявшись, отвечаю: «Космос, говоришь, так бы бордель назвать, а не боевую группу. Или вы так и работаете, сосете у ренегатов, пока те не сдохнут от истощения?» На той стороне раздается отчетливо слышащийся вскрик. Потом разговор на повышенных тонах. Пытаюсь прислушаться, но они слишком далеко. Если бы не кричали друг на друга, то их вовсе не было бы слышно. Сзади подходит Игорь, бросает взгляд на пленного. Потом вопросительно смотрит на меня. Кашу под дурачка. Наш пленник. Стулевскому и его пидорам не отдадим. При упоминании главного конкурента Святко, командующий слегка задумывается. Смотрит в сторону поста, за которым виден труп одного из солдат бывшего военного. Спрашивает: «Вы кого-то успели убить?» Отрицательно качаю головой. «Это все вон тот парень, что отдыхает на асфальте. Мы пока никого не трогали». Сбоку придвигается командир поста, обращается к генералу. Он что-то про Гломс говорил, и про кот, кивает на пленного. Вижу, как в глазах Игоря загорается интерес. Плохо, очень. В этот момент возвращается Руслан. Пригнувшись, подбегает, докладывает: «Байкеры и его люди выдвинулись. Бронетехника скоро будет». Выражение на лице командующего армией Святко меняется на глазах. Явно оценивает минусы и плюсы разных вариантов. Решаю помочь ему. «Пленник наш, сдался он мне, лично. Если не хотите помогать, справимся сами. Только потом на нас тоже не рассчитывайте. Пробовать забрать объект себе не советовал бы. Ты знаешь, какой ответ мы можем выкатить». Еще несколько секунд думает. Наконец, определяется. Поднимает руку в успокаивающем жесте. «Никто забирать у вас его не собирается, как и оставлять одних против Стулевского. Вы наши. Но от информации про Гломс я бы не отказался». Внутренне усмехаюсь. «Решил пойти на компромиссный вариант». Отвечаю: «Если будет что-то полезное для вас, то безусловно поделимся данными». Морщится, но кивает. Думаю, прекрасно понимает, что ничего на самом деле интересного и ценного мы просто так не озвучим. На другой стороне в переговоры вклинивается новый голос. «Я начальник штаба генерала Стулевского. Предлагаю провести переговоры. Мы требуем выдачи человека, убившего наших солдат». Надо же, перестал скромничать мужик. Уже генерал. Так, глядишь, скоро себя и до маршала повысит. На этот раз ему отвечает Игорь. Договариваются провести раунд переговоров на нейтральной территории, с участием всех заинтересованных сторон. К середине переговоров подъезжает одна из БМП, быстро охлаждающая изначально весьма настойчивого начштаба Стулевского. Когда беседа представителей двух государств заканчивается, пригибаясь, отступаем под прикрытие зданий. Пленника, руки которого закованы в наручники, ведем с собой. Игорь порывается было отвести его здание администрации до окончания переговоров, но я настаиваю на том, что парень будет у нас. Когда заканчиваем, перебрасываюсь парой фраз с байкером. Тот готов поддержать нас в случае глобального конфликта со Стулевским. Но в том, что он впишется в серьезный замес, если бродяги будут сами по себе, я сомневаюсь. Но так или иначе, на месте Святко я бы такую возможность потенциально учитывал. Прибыли мы вместе и с его точки зрения явно связаны. Забираемся в автомобиль, засунув пленника на заднее сиденье. Дорога до базы занимает 10 минут. Выгружаемся. По рации связываюсь с Елизаветой. Приказываю поднять всю охрану и быть готовыми к бою. Наталью и второго охранника, представившегося Романом, тоже отправляю в бар. Заменяю их на Руслана и Алексея. Поднявшись наверх, Анну и Татьяну оставляю в одной из комнат. Учитывая отсутствие у них натиска, пока пусть разместятся подальше от ренегата. С Егором, Дыки и пленником проходим в зал для совещаний. Усаживаю парня на один из стульев. Сам размещаюсь напротив. Смотрю на него, излагаю мысль. Самое время слегка вдаться в детали и рассказать, чем ты можешь оказаться полезен. Оглядывается по сторонам, косясь на остальных. Еще несколько секунд думает. Начинает говорить: «Есть клиники Гломс, которые работают не так, как надо. Вместо обычных модификаций они предлагают какие-то другие наборы улучшений или вовсе используют иную концепцию. Замолкает, взглядом оценивает результат своих слов. Улыбаюсь, озвучиваю ответ. Это мы и без тебя знаем. Давай больше конкретики. Не сдерживай себя, а то мы заскучаем. На его лице отражается удивление. Еще секунду думает. Продолжает. Где-то в области есть бункер. Если найдем, я могу открыть его. Там должна быть информация о таких клиниках, как минимум, о ближайших к Нижнему Новгороду. Потом нужно добраться до одной из них. Киваю Декита, вытащив нож, делает легкий надрез на его щеке. Пока пусть так, натиск у него самого должен быть и по идее более развитый, чем у меня. Странно, что он все еще его не использовал. Когда на щеке показывается кровь, а парень подавляет крик от боли, уточняю еще раз. Мы в курсе, и бункер твой этот видели. Ночевали там как-то, даже о вашем несостоявшемся немце-диктаторе знаем, как и о заговоре психанутых эко-радикалов. Или ты выдаешь полный пакет информации, не пытаясь ее дозировать, или тебя начинают потрошить, выбор за тобой. Такого поворота он, видимо, не ожидал, с отчасти беспомощным видом оглядывается вокруг, несколько мгновений переваривает полученные данные, после чего начинает рассказывать. Когда мы поняли, что Гюнтер все это время просто использовал нас, то попробовали изменить ситуацию. Доступ на базовый уровень, к ядру и был только у него. Работа по формированию плана велась очень давно и поменять все за день было невозможно. Поэтому мы начали работать по двум направлениям. Первое – обеспечение для себя свободного доступа в клинике Гломс. Второе – их полное отключение. Изначально именно второй вариант был основным, но из-за технической сложности написания подобного вируса, приоритет был отдан первому. Запустили мы в итоге все-таки оба. Делает короткую паузу. Продолжает. Первый сработал, как надо. Все включенные в список люди получили свободный доступ в клинике и возможность модифицировать тело, без наличия баллов эволюции. Вот со вторым все пошло наперекосяк. Он поразил только небольшую часть объектов Гломс, и вместо их отключения, привел либо к запуску проектов, которые были отброшены и, как нежизнеспособные, либо к генерации абсолютно новых вариаций развития человечества, из-за чего появились проблемные клиники, работающие совсем не так, как задумывалось. Если мы окажемся около одной из них, я смогу подключиться, а дальше все зависит от конкретной ситуации. Замолкает. Несколько секунд жду, что продолжит говорить сам, но парень, видимо, решил, что с нас достаточно. Задаю вопрос, что именно ты сможешь сделать, подключившись к такой клинике? Какие есть варианты? Вздыхает, покосившись на дыки, начинает излагать. Все зависит от ситуации. Сначала надо найти одну из них и проверить, что там. Может быть, получится изменить концепцию ее работы, или вытащить на свет дополнительную модификацию. Как минимум, я смогу посмотреть, во что превратился вирус, и скопировать нужный код. Он основан на самообучающейся нейросети. Та версия, что осталось в цифре зараженных объектов Гломс, должна сильно отличаться от исходной. Собрав несколько таких, я могу попробовать скомпилировать работающий вариант для атаки на действующие клиники. Размышляю. Звучит в целом интересно. Как про модификации, так и про вирус. Располагать возможностью вырубить чью-то клинику дорогого стоит в наше время. В голове появляется еще один вопрос. С чего ты взял, что справишься? Парень гордо подбочинивается. Выдает ответ. Потому что на 70% вирус написан мной лично. Я смогу разобраться в своем коде. Он, похоже, и правда гордится этим фактом. Хотя, написать за день софт, который привел в относительную негодность часть инфраструктуры Гломс, это скорее всего и правда достижение некоторого рода. С точки зрения кодеров, так уж точно. Решаю поинтересоваться другой стороной вопроса. Сюда ты как попал? Гордость с лица сразу же пропадает, и парень явно мрачнеет. Когда стало понятно, что происходящее не остановить, мы распались на множество мелких групп. Основная масса держала какую-то связь друг с другом, но мало кто был озабочен исправлением ситуации. Мы первое время базировались в районе Перми, пытались помочь одному из сообществ наладить жизнедеятельность и на его основе восстановить цивилизацию в регионе. Но задача провалилась. Некоторые из наших погибли. После этого переключились на поиск более глобального решения. Я предполагал, что судя по функционированию клиник в Перми, мой вирус не сработал. Но как оказалось, в некоторых случаях он все-таки добрался до цели, правда не до конца выполнив задачу. Потом мы выяснили, что группе в районе Нижнего передали координаты нескольких зараженных объектов, и мы вылетели сюда. Мое внимание фокусирует на слове «вылетели». Решаю сразу конкретизировать. У вас есть летательный аппарат? Он грустно кивает. Был. Легкий гражданский вертолет. По пути несколько раз попадали под огонь и были вынуждены приземлиться. Если бы знали, что ситуация настолько быстро изменится, то сразу бы обеспечили себя какой-то военной техникой. Вспоминаю про данные для доступа к узлу спутниковой сети. Спрашиваю, в каком плане изменится? Ты же и сейчас можешь разблокировать технику. Легкое покачивание головой и расстроенное выражение лица. Сейчас уже нет. Центр контроля смог обрубить наш доступ. В строю осталось только то, что было активировано раньше. Сначала он добавил новую систему рангов, убрав доступ к модификациям выше эволюциониста 10 ранга. Потом отрезал возможность активации техники. А за нашу ликвидацию положены солидные награды. Косится в мою сторону. Добавляет. Да вы и сами, наверное, знаете. Похоже, до него дошло, как мы так быстро его идентифицировали. Да и в бункер мы могли попасть, собственно, только при помощи насилия. Задаю еще один вопрос. Что было после приземления? Кто за вами гонится? Несколько мгновений размышляет. Думает, как подать. Или просто формулирует. Нас почти сразу обнаружили. Большая группа, человек 10, эволюционисты. Пришлось бежать. Когда выбрались к границам этого города, попробовали договориться с постом охраны, но по нам открыли огонь. Мы их уничтожили. Потом сзади появились преследователи и у нас не было иного выбора, кроме как войти внутрь Кстова. Еще двое погибли, пока мы пробивались с боем. Потом я наткнулся на вас. Дальше вы и так все знаете. После того, как заканчивает, около минуты сижу напротив, обдумывая расклад. С одной стороны парень ценный кадр. Если с его помощью выйдет получить какие-то дополнительные бонусы от Гломс, это могло бы сильно пригодиться. С другой, он явный идеалист. Могу поспорить, в Перми местные просто их использовали, пока не поднялись достаточно, чтобы обходиться без их помощи, после чего попробовали прикончить, но сдавать его космонавтам или Стулевскому однозначно будет ошибкой, тем более, что у нас уже есть клиника, где он сможет продемонстрировать свои возможности. Упираюсь в него взглядом, озвучиваю, ты останешься в живых, и даже получишь доступ к одной из проблемных клиник. Условия просты, беспрекословное подчинение и полная открытость всех действий. Если нам покажется, что ты в чем-то решил наебать, набьем тебя свинцом. Попробуешь сбежать, найдем, после чего засунем в котел и будем медленно варить, и так далее. Думаю, концепцию ты уловил. Если будешь действительно полезен и обеспечишь нам преимущество над остальными, то и жизнь у тебя будет неплохой. Согласен, или отказываешься? Секунд 10 он еще и размышляет. Потом осторожно кивает. Я согласен, но не могу гарантировать, что на первом же зараженном объекте выйдет получить что-то ценное. Насколько я понимаю, ситуация в каждой клинике индивидуальна. Тут сложно что-то предугадать. Мне в голову приходит еще одна мысль. Почему вы летели сюда? Неужели ближе к Перми нет сбоящих клиник? Покачивает головой. Вирус поразил определенные сети объектов. Есть два скопления инфицированных клиник в России и, скорее всего, какое-то количество за ее пределами. Одно из них здесь. Только точные координаты неизвестны. Размышляю, что еще бы стоило у него уточнить, когда хрипит армейская рация. Игорь сообщает, что пора выдвигаться на переговоры. Вздохнув, поднимаюсь. Пленника распоряжаюсь запереть. За главного в свое отсутствие оставляю Егора. С собой на встречу беру только Дыки и Руслана в качестве водителя. Закончив с распоряжениями, отправляюсь вместе с девушкой вниз. Глава 13. Переговоры проходят на территории небольшого местного клана, который пока сохраняет свою независимость. На въезде нас встречает группа их бойцов, провожающая до места встречи, столовой, переоборудованной в некое подобие ресторана. На входе просит оставить автоматы. Ко всему остальному вопросов не возникает. Один из них, правда, пытается потянуться к клинкам за спиной Дыки, но хватает одного ее взгляда, чтобы инициативный охранник поспешно отступил назад. Вторая сторона уже там, представлена начальником штаба Стулевского и парнем, который, видимо, является лидером боевой группы «Космос». Сидят за одним из белых столов, буравя нас взглядами. Усаживаемся напротив. Разглядываю их. Глава космонавтов оказывается относительно молодым. Навскидку не больше 25. Видимо, этим и объясняется определенная экспрессия его действий. Начальник штаба Стулевского, высокий мужик с шапкой густых черных волос, которые слегка кудрятся. Секунд 10 играем в гляделки. Первым, не выдержав, начинает космонавт. Мы за ним гнались хрен его знает сколько. Двоих потеряли. Этот мудак, наша добыча. Нахера вы его в пленники оформили, даже не вальнули. А он простой, как падающий с крыши кирпич. Конечно, без полученной недавно информации, я бы сам рассматривал ренегата в первую очередь, как вероятного противника и одновременно способ получения баллов. Но сейчас он скорее видится инструментом, при помощи которого можно получить ценную информацию. Усмехаюсь и выдаю ответ. Нам нужнее. Об этом ренегате можешь забыть. Молчит. Вижу, как от гнева раздуваются ноздри. Но сдерживает себя. Вместо него к разговору подключается представитель Стулевского. А что за ренегаты? Кто такие? Вы же его допрашивали. Вижу, как в мою сторону косится Игорь. Секунду раздумываю. Отвечаю. Мы предоставим информацию Святка, а он сам решит, стоит ли делиться с вами. Начальника штаба такой расклад явно не устраивает. Чуть наклоняется вперед, прищурив глаза. Не забывайте, что у нас куда больше солдат. Дисциплина и подготовка на голову выше. Не советовал бы обострять ситуацию. Хмыкаю про себя. Стулевский явно почувствовал запах важной информации. Пока еще полностью не оценил, насколько она ценна, но скорее всего поставил задачу выяснить. Отвечаю, формулируя на ходу. Не уверен, что у вас еще осталось численное превосходство. Даже если и так, против бронетехники и артиллерии вы не продержитесь и дня. Твой Стулевский наверняка представляет себе, что за сутки может сделать пара батарей при наличии корректировщиков огня на передовой. Хотите ввязаться в самоубийственную войну? Так мы всегда рады. Сбоку, не выдержав, хмыкает Игорь. Ну да, артиллерии у нас нет, зато имеются минометы. Вернее, будут завтра. Тоже вполне подойдут. Особенно, если учесть их количество. Начштаба слегка тушуется, не зная, как реагировать. А вот лидер космоса наоборот активизируется. Мы вообще не отсюда. И на вашу артиллерию нам плевать. Хотите схлестнуться с полноценной боевой группой эволюционистов? Мы уже много кому крылья подрезали, и вам обкорнаем, если так и будете дальше охуевать. Постукиваю пальцами левой руки по столу. Дыки, уловив сигнал, вступает в игру. Ты заходи, сладкий, и друзей с собой бери. Я очень скучаю по живучим человечкам, которые не дохнут сразу после того, как их слегка пощекочешь сталью. Ты бы знал, как тоскую по славным временам, когда мы убивали направо и налево, без ограничений, а люди вокруг все были тупые, да приставучие. Сейчас вот больше разбегаются, а ты прямо как из старых добрых времен. Даже ностальгия нахлынула. Парень сидит, задумчиво смотря на нее. Теперь уже он не слишком понимает, как реагировать. Решаю закрепить результат. Обращаюсь к начштаба Стулевского. Предлагаю закрепить результаты. Информацию по ренегату мы передаем Святко. Он сам решает, делиться с вами или нет. Если решите напасть, имейте в виду, мы положим не только солдат и офицеров вашей армии, всех их родственникам мужского пола тоже отправим на тот свет. Из женщин сформируем бордели с социальным уклоном, где их будут драть, пока не дойдут до такого состояния, что и бомжу трахать такое омерзительно. После чего спалим всех заживо. Хотите жить мирно? Сидите на заднице ровно и дышите в другую от нас сторону. Представитель генерала, похоже, впадает в состояние легкого шока. Игорь, сидящий справа от меня, цокает языком. Возможно, считает, что я слегка перегнул. Перевожу взгляд на лидера космонавтов. А ты, космический мусор, можешь сунуться. Будем рады развлечься и чуть размяться. На фоне матерых ублюдков из Нижнего, твоя группа, как чуть оперившиеся птенчики, что пытаются косить под полноценных орлов. Если надумаешь, ждем в гости. На этом предлагаю считать переговоры завершенными. Поднимаюсь из-за стола, направляясь к выходу. Первую часть обращения я озвучил достаточно громко, чтобы слова дошли до ушей местных бойцов, находящихся чуть поодаль и следящих за безопасностью. Думаю, к вечеру о моем посыле будет знать каждый солдат и офицер Стулевского, что точно не добавит им мотивации выполнять приказ об атаке, если он все-таки последует. Дыки поднимается одновременно со мной. Следом из-за стола с довольным лицом встает Игорь, не проронивший за всю встречу ни слова. Судя по тому, что он даже не пытался вклиниться, на такой результат командующий солдатами Святко и рассчитывал. Забираем у местной охраны оружие и отправляемся к автомобилям. Открывая дверь, вижу, как из здания показывается делегация противоположной стороны. Начштаба Стулевского выглядит изрядно озадаченным, а вот эволюционист явно зол. Аж лицо стало красным. Теперь многое зависит от того, насколько сильно они спились и какие выводы сделает новоиспеченный генерал. Если решит, что мы готовы биться насмерть из-за какой-то ценной информации, то вполне может атаковать. Особенно, если учесть, что баланс сил постепенно смещается не в его пользу. Еще 2-3 недели и Святко наверняка обойдет его по численности бойцов настолько, что Стулевский перестанет представлять собой угрозу. А дальше достаточно предложить выгодные условия кому-то из его близкого окружения и в один прекрасный день локальный диктатор умрет, после чего территории объединятся. Это может стать дополнительной мотивацией для агрессии. Расчет, собственно, строится на том, что сработает наше реноме отморозков. Одно дело рисковать ради ценных данных и потенциального преимущества над противником, которое дает пленник. И совсем другое, ставить все на карту из-за грызни двух пришлых боевых групп, пусть даже одна из них и является союзником твоего противника. Добравшись до базы, связываюсь по рации с остальными, загоняем машину в гараж и поднимаемся наверх. Кратко пересказываю итоги переговоров. Момент раздумываю, стоит ли выдвигаться в клинику. Потом решаю, что сейчас самое время. Пока они все обсудят и придут к решению, однозначно успеет пройти какое-то время. Мы как раз успеем закончить с модификациями и станем эффективнее. Остается вопрос, что делать с пленником. В конце концов решаю оставить его связанным на третьем этаже. Охрану на первом этаже обеспечит два бойца Елизаветы из бара. На таком расстоянии натиском он до них все равно не дотянется. Инструктирую подошедших охранников, что выше первого этажа подниматься строго запрещено. Через несколько минут выдвигаемся в направлении клиники. Проезжаем пост в здании почты, который сейчас серьезно усилен. На крыше соседнего здания тоже оборудовали огневые точки, выставив пару тяжелых пулеметов. Пропускают нас быстро. Один из солдат с заинтересованным лицом заглядывает внутрь, окидывая нас взглядом, после чего машет рукой, мол, проезжайте. Выгружаемся около клиники. Площадка перед зданием пуста. Внутри обнаруживаются сразу 4 занятые палаты, но в коридоре пусто. Производим подсчет баллов. Сразу открываю меню группы. Замечаю, что там появилась более детальная информация о начисленных баллах. Теперь, помимо общих фраз, имеются и данные о том, за что именно начислены баллы. Сверяю имеющиеся у меня цифры с данными членов группы. Первым начинаем с Егора. За участие в ликвидации ему начислили 40 баллов. Плюс столько же награды. Итого у него 80 свободных баллов и 6 ранг. Анна получила идентичную награду и поднялась до 5 ранга. Плюс еще 2 балла ей, похоже, дали за бой около Митина. Дыки, так же, как и я, отхватила целую сотню. Плюс 44 за участие в убийстве рыцаря и сейчас на 7 ранге. Алексей, который в их уничтожении участия не принимал, не заработал ничего. Запоздало мелькает мысль, что надо было дать ему высадить по очереди в каждое из тел. Хотя бы какой-то объем баллов центр контроля должен был начислить. Отдельно разбираемся с Татьяной, которая пока не добралась до первого ранга и не может присоединиться к группе. У нее 1 свободный балл. 2 она потратила на легкое огнестрельное оружие и на живой бой, каждый на первой ступени развития. Помимо этого у нее есть еще 5 навыков. Мимикрия – 1 ступень. Первая медицинская помощь – 2 ступень. Фармацевтика – 1 ступень. Хирургия – 1 ступень. Кулинария – 2 ступень. Очевидно, что на медицинском факультете она действительно училась. Но вот обдетить модификации ей ни за что. Разобравшись с цифрами, по традиции начинаем с модификации Егора. После короткого обсуждения решаем, что ему стоит совместить защитные и активные улучшения. В итоге он выбирает апдейт повышенной скорости на 2 ступени и гормональный натиск на 1, плюс вязкую плоть и стальные кости. Плоть на первую ступень, кости, до второй. Итого получается 83 балла на расход, в остатке есть еще 3 свободных. Их парень надеется пустить на восстановление кисти, если центр контроля вдруг сделает такое предложение. Пока у него в интерфейсе только вариант лечения за 1 балл, который явно не предполагает 2,5 новых пальцев. Следующая на очереди Анна. Во-первых, ей точно нужен гормональный натиск, хотя бы на второй ступени. Во-вторых, прообдетить повышенную скорость до третьей. В-третьих, она хочет обеспечить себе защиту, что означает стальные кости на второй ступени и стальной корпус, тоже на второй. Подумав, добавляет к этому нервущиеся сосуды и стальной череп на первой ступени. Выливается это в 85 баллов. Еще 15 остается в распоряжении девушки. Когда она тоже удаляется на процедуру, собираюсь обсудить варианты с Русланом, но тут о себе напоминает Татьяна. Ее время ожидания уже истекает. А так как она не член группы, то оставаться на территории может не дольше часа. Приходится отправить Руслана отвезти ее назад на базу. Заодно захватывает и Алексея. С учетом их текущего статуса внутри бродяг, приказываю пока подождать в зажигалке. На базу вернуться вместе с остальными, когда мы тоже закончим. После того, как они покидают клинику, переходим к Дыке. С ней определяемся достаточно быстро. Повышенная скорость на седьмую ступень, ускоренную регенерацию на четвертую. Убеждаю ее в необходимости прообдетить стальные кости на третью ступень, а после них череп и корпус на вторую. В итоге это выходит в 192 балла. Еще 14 у нее остается. Руслан все еще не вернулся, поэтому решаю изучить дополнительную справку для эволюционистов восьмого ранга. Захожу в интерфейс и открываю ее. Дополнительная справка для эволюциониста 8 ранга. 1. Максимальная численность боевой группы под вашим командованием расширена до 50 человек. Вы располагаете возможностью назначить своего заместителя, троих командиров среднего звена и семерых младших командиров. Каждому из них доступно выполнение автономных боевых задач, за которые вы будете получать награды в качестве лидера боевой группы. 2. Расширена детализация интерфейса боевой группы. Вы можете наблюдать, за что именно члены вашей боевой группы получают баллы эволюции. 3. В случае разрушения чужого социального сообщества, вы можете сделать предложение его бывшим участникам присоединиться к вам. В случае их добровольного согласия, они немедленно появятся в вашем интерфейсе управления социальной группой, в случае если она превысила минимальный лимит по численности, либо будут зафиксированы, но отобразятся позже, по достижению необходимого числа участников сообщества. Занятно. То есть каждая группа учитывается центром контроля, как социальное сообщество, независимо от численности. Просто до определенного момента не происходит начисление социальных баллов. Через 30 секунд возвращается Руслан. Оцениваем варианты для нашего водителя. Гормональный натиск второй ступени, повышенная скорость на вторую, ускоренная регенерация на первую. Плюс ночное зрение на третью, на случай, если придется перемещаться по дорогам ночью. Подумав, добавляем стальные кости второй ступени и корпус первой. Суммарно 70 баллов, остается 4 свободных. Оставшись один, снова забираюсь в интерфейс. Время ознакомиться с новыми модификациями для седьмого и восьмого рангов. Первым делом захожу в генетические изменения. Чуткий слух F. Вы более четко различаете звуки на удаленном расстоянии. На первой ступени развития условный рост эффективности составляет 50%. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, вторая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 15. Густеющая кровь, Е. В случае ранения ваша кровь моментально сворачивается, минимизируя кровотечение. На первой ступени развития условная эффективность составляет 15%. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 20. Всеядность, Е. Ваша пищеварительная система модернизируется. Вы можете употреблять в пищу любую органику, эффективно расщепляя ее и выделяя полезные вещества. На первой ступени развития условная эффективность составляет 15%. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 20. Просмотрев все, перемещаюсь в раздел с имплантами. Неубиваемый кишечник, F. Все части кишечника покрываются слоем защитного компонента, снижая урон. При физическом повреждении любого характера, вероятность получить смертельное ранение снижается. В зависимости от ступени развития и тяжести ранения, Возможно продолжение функционирования кишечника. На первой ступени развития условная эффективность составляет 15%. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, вторая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 15. Улучшенная нервная система Е. Ваша нервная система дополняется искусственными волокнами. Увеличивается скорость реакции и мышления. На первой ступени развития условная эффективность составляет 15%. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень первая доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 20. Дополнительно имеется синергетический эффект с иными модификациями. Дубль нервной системы Е. Формируются дополнительные нервные узлы, дублирующие функционал основной ЦНС. На высоких ступенях развития возможно полное дублирование функций головного мозга. На ранних обеспечивает работоспособность организма и позволяет сохранить некоторый функционал тела при поражении головного мозга. Помимо этого частично сохраняется личность обладателя при поражении головного мозга. В случае наличия ускоренной регенерации возможно полное восстановление тела. На первой ступени развития условная эффективность составляет 15%. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень первая доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 20. Дополнительно требует наличие модификации улучшенная нервная система. А вот это уже интересно. Видимо, из-за этого улучшения адаптисты и не хотели умирать так долго. Выглядит весьма многообещающе. Правда, только при наличии в твоей группе бойцов, оставшихся на ногах. В противном случае противник все равно добьет. Открываю третий раздел с биологическими улучшениями. Фильтрация воздуха, Е. Перед поступлением в легкие, воздух полностью очищается от вредных примесей, включая отравляющие вещества. Эффективность зависит от уровня развития модификаций. На первой ступени развития условная эффективность составляет 15%. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень первая доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 20. Относительно скудный выбор, особенно если учесть, что я поднялся сразу на 2 ранга. Чем выше поднимаешься в прогрессе, тем меньше новых улучшений выкатывает центр контроля. Размышляю над тем, что требуется проапдейтить сейчас. Во-первых, точно нужно поднять уровень гормонального натиска. Это 45 баллов. У этой модификации какая-то своя система роста стоимости, не совпадающая с остальными. Усиленные руки и ноги до 4 ступени. Еще 50 баллов. Ускоренная регенерация, в эффективности которой я уже убедился, 7 баллов. Если не заходить дальше первой ступени, прибавляю к этому улучшенную нервную систему и выходит 122 балла. Остается всего 8. Пару минут раздумываю, не стоит ли изменить список. Сильно привлекает чуткий слух, но в итоге решаю оставить эту модификацию на следующий раз. Подхожу к ближайшей палате, укладываю кисть руки на цифровое табло и вваливаюсь внутрь. Сбросив экипировку и одежду, укладываюсь в кресло, выбираю модификации. Подтверждаю, вдыхаю смесь из спустившейся маски и проваливаюсь в забытье. Глава 14. Прихожу в себя, как обычно, от ощущения огня, прокатившегося по венам. Покосившись на убирающиеся под потолок манипуляторы, спрыгиваю на пол, одеваюсь, цепляю на место экипировку, поднимаю оружие, выхожу. В этот раз последним оказываюсь не я. Еще минут 40 ждем завершения процедуры удыки. Когда девушка показывается на пороге и выходим наружу, понимаю, что уже практически вечер. Забираясь в машину, бросаю взгляд на руку Егора. Пальцы так и отсутствуют. Энда, жестко студенту пришлось. Возможно, на более высоких рангах появятся какие-то варианты. На посту интересуюсь у солдата, не было ли инцидентов с людьми Стулевского. Тот отвечает отрицательно. Когда подъезжаем ближе к базе, на всякий случай вызываю Елизавету. Женщина тоже докладывает о полном спокойствии. Либо решили не соваться, либо пока еще не определились. А может, космонавты просто дожидаются ночи. Оказавшись внутри здания, отправляю двоих охранников назад в бар. Им навстречу дорогу пересекают Алексей с Татьяной. Проверяю состояние пленника. Парень в полной норме. только просит отвезти его в туалет и дать что-то поесть. Подумав, поручаю Егору с Русланом проследить за ним во время посещения санузла, после чего выделить банку тушенки. После того, как выскребает банку до дна, отправляю назад в комнату. В ответ на просьбу оставить конечности свободными, отвечаю, что пока не докажет свою лояльность, придется проводить время так. Сомневаюсь, что он решит сбежать, учитывая, что нам известно месторасположение бункера и есть карта нужных ему объектов ГЛОМС. Собственно, ради этого он и добирался сюда. Учитывая, что мы уничтожили всю информацию на ПК, эти данные имеются только в единственном числе у нас. Конечно, о клинике синекожих он и так догадается, если услышит. Но это еще надо добраться до Нижнего, выжить там и получить информацию, либо пообщаться с кем-то еще, кто в курсе ситуации. В любом случае, при нынешнем уровне коммуникации между населенными пунктами, вероятность случайно наткнуться на информированный источник невелика. Плюс, координаты остальных четырех объектов у него все равно нет. В голове всплывает мысль о рюкзаке, который был у ренегата при себе. Перед уходом, Деки оставила его в оружейной, где я его и обнаруживаю. Изучаю содержимое. Внутри только ноутбук в защищенном корпусе и 4 запасных аккумулятора. Плюс зарядное устройство и 2 флеш-карты в боковом кармане. Пробую включить и лэптоп вполне ожидаемо запрашивает пароль. Пока размышляю, стоит ли сейчас узнать пароль у пленника, оживает рация. Елизавета сообщает, что в баре появился байкер с несколькими своими людьми. Откладываю ноутбук в сторону и через минуту выдвигаемся. С собой беру Егора и Руслана. Охрана базы и ренегата остается на Деке. Бородач обнаруживается около стойки с бокалом пива в руке. Когда занимаю стул по соседству, поворачивает ко мне голову. Кивает на извивающихся стриптизерш, уже успевших сбросить одежду. Говорит, у вас не так уж и плохо. Считай, как в Нижнем. И девочки не такие потасканные. Бросаю взгляд на работниц. Какая-то из них как раз спускается по лестнице в зал, чтобы отправиться с клиентом наверх. Отвечаю, у нас и клиентский поток не такой большой. Могу я задать один вопрос, пока присматриваешься? Отхлебывает пиво из бокала. Поворачивает ко мне лицо. Ухмыляется. Так и знал, что тебе что-то еще понадобится. Спрашивай. Зеркалю усмешку. Интересуюсь. Насколько смертоносны синекожие? Бородач останавливает руку с бокалом алкоголя на половине пути ко рту. Все-таки делает еще один большой глоток. Тебе я бы точно не советовал к ним соваться с агрессивными намерениями. Ты и девчонка твоя, может, еще уйдете. Если повезет и погони не будет. Остальных точно положат. Хорошо. Начало меня уже радует. Уточняю. А мы без агрессивных намерений. Ты же с ними вел о чем-то переговоры. Чем их можно заинтересовать? Секунд 10 думает, изучает меня из-под нахмуренных бровей. Пока об этом мало кто знает, но если вы туда пойдете, то скоро и так узнаете. Они обожают горючку. Оно для них, как алкоголь, смешанный с наркотой, особенно высокооктановый. Но у нас уже есть договоренность о поставках. К тому же никто не согласится забухло отправляться на войну с царями. Даже эти парни с синей кожей. Быстро он раскусил наши намерения. Я бы сказал, моментально. Хотя, в целом тут и так очевидно. Излагаю свое предложение. Есть другой вариант, лучше бензинового кайфа. За это они будут сражаться. Но нужна помощь с установлением контакта. Представишь нас, можем докинуть еще что-то к объему топлива. Думает, отставляет в сторону бокал. Поворачивается ко мне. Хочешь стравить их с царями? Ты же знаешь, где они засели. Секунду размышляю. Стоит ли настолько четко обозначать наши намерения? Хотя, с другой стороны, он и так все уже понял. Раз реагирует умеренно позитивно, значит сам недолюбливает этих парней. После того, как мысли пролетают в голове, отвечаю, знаю, бывший исправительный комплекс, но не обязательно штурмовать их в лоб. Задумчиво хмыкает, выражение лица становится серьезным. Ты понимаешь, что если облажаешься, то спрятаться от этих уродов не получится. Они найдут вас всех и прикончат, да и балахну сравняют с землей. Если уж совсем откровенно, то среди синекожих всего несколько бойцов, которые в состоянии противостоять аристократам. Слишком много людей умирает на каждом этапе апдейта. Киваю ему, да, я все прекрасно понимаю, но у нас не так много вариантов. Либо мы их, либо они нас. И раз мы откровенно обмениваемся мнениями, то не только нас, рано или поздно они подомнут под себя весь Нижний, а когда аппетиты усилятся, пойдут дальше. Получив такой бонус на старте, Сейчас эти парни опережают всех остальных, как минимум вдвое. Бородач слегка постукивает ладонью по стойке. Я это понимаю, как и все лидеры Нижнего, у которых есть мозги. Но выступить против них, означает подписать себе смертный приговор. А создать такую же систему в похожих масштабах, практически нереально. Значит, про их методы он в курсе. Десятки социальных сообществ, с которых раз в несколько дней можно собирать жатву, получая груду баллов эволюции. В Нижнем такое не выстроить, тут он прав. Впрочем, пора вернуть разговор в конструктивное русло. У нас есть, что предложить жителям Балахны, и имеется пара идей, как уравновесить их численность с адаптистами. Непонимающе смотрит на меня, хмыкнув про себя, добавляю, следующий статус после достижения 10 ранга эволюциониста. Лицо собеседника расплывается в усмешке. Так все-таки вы этих двоих уложили. Я собственно так и думал, но до последнего сомневался. Слишком уж они сильны. Хочу добавить, что мы еще и успели одного допросить, но вовремя останавливаюсь. Пусть лучше не знает, что у нас есть козырь в виде дыки, на которой не срабатывает натиск. Отвечаю, поможешь наладить с ними контакт, если не хочешь влезать в дальнейшую операцию, то потом можете просто уезжать. Качает головой, раздумывает. Подхватывает рукой бокал с пивом и делает солидный глоток, почти опустошая ее. Если в это дерьмо лезть, то до самого конца. В случае проигрыша, наше участие все равно вскроется. Надежнее остаться и минимизировать риски поражения. Делает короткую паузу, допивая пиво. Продолжает. Завтра, после загрузки и отправки поезда, едем к ним. Познакомлю с лидерами селения и поддержу на переговорах. Только без фокусов, никакого внезапного нападения и стрельбы. Иногда слава слегка отмороженной группы, это не слишком хорошо. Байкер, видимо, уже успел пообщаться с местными, которые выложили пару историй про наше участие в жизни Кстова. Киваю ему, никаких подстав, только дипломатические переговоры. Еще несколько минут перебрасываемся фразами. Потом бородач удаляется за столик, поближе к стриптизершам. Вижу, что Егор, который вместе с Русланом все это время обеспечивал отсутствие лишних ушей поблизости, тоже бросает взгляды на голые женские тела. Подумав, даю им один час на развлечение. Алкоголь не трогать, девочек пусть возьмут из свободных и незанятых клиентами. Сам выхожу наружу, оглядываю темную улицу. Стоит разместить огневую точку на крыше бара, и еще одну сверху здания банка. Хотя для их постоянного функционирования понадобится еще целая группа солдат. Внутри просыпается легкая паранойя, что если на одном из зданий сейчас засел проскользнувший внутрь снайпер космонавтов. Снимаю со спины автомат, рывком бросаюсь вперед, пересекая полосу асфальта. Ноги легко несут вперед тело. По ощущениям, до входа добираюсь секунд за 10. Остановившись перед воротами, стучу по ним кулаком. Отвечаю на вопрос о том, кто ломится в темноте, и захожу в открывшуюся дверь. Внизу дежурит Анна с Алексеем. Поднявшись наверх, какое-то время размышляю. Потом вместе с Дыки отправляюсь на крышу, прихватив с собой снайперские винтовки. Следующий час наблюдаем, отслеживая активность. Несколько раз замечаем гражданских, один раз наблюдаем за сценой публичного секса и фиксируем смену часовых на посту перед городом, проезжающих на микроавтобусе. Но вот потенциального противника не видно. Вниз спускаемся после того, как Егор с Русланом докладывают о своем возвращении по рации. Распределяю смены дежурств. Подумав, задействую и Татьяну с Алексеем. Просто ставлю их в одну пару. Вероятность того, что они сговорятся, не так велика. Пусть отдежурит одну смену вместе. Все остальные стоят по одному. Итого получается 6 смен по 1,5 часа. В этот раз на сон выделяю 9 часов. Слишком рано завтра подниматься никакого смысла нет. Пока байкер не разберется с отправкой поезда, мы все равно никуда не выдвинемся. Перед тем, как все отправляются спать, проводим короткое совещание. Излагаю свой план. Вопросов не возникает. По лицу Анны вижу, что она хочет снова поднять тему полного отключения и... Но, к счастью, девушка сама понимает, что это будет звучать наивно. По крайней мере, я на это надеюсь. Сам стою первую смену. Когда все расходятся по спальням, спускаюсь на первый этаж. Половину времени провожу там, около входа. Вторую, на этаже выше, осматривая пространство снаружи из окон. За все время ничего подозрительного не происходит. Бар через дорогу закрывается, выпроваживая последних клиентов. В голове несколько раз всплывают мысли об утопичности схемы с участием синекожих. Отгоняю их в сторону, переключаюсь на тех странных тварей, встреченных на дороге. Что это такое было? Практически отсутствуют сомнения в том, что виновник произошедшего – один из объектов ГЛОМС. Только вот как такое стало возможным? Разовый сбой, который превратил людей в таких тварей, или постоянно работающая в таком формате клиника, может стоит на отшибе и люди просто не в курсе, что туда не стоит соваться. В любом случае, если это одна из проблемных клиник, значит находится достаточно далеко от нас. По крайней мере все четыре точки, указанные на присланном куске карты, прилично удалены от нижнего. Когда время дежурства подходит к концу, бужу Егора, дождавшись его заступления на пост, отправляюсь в спальню. Тут внезапно выясняется, что Деки не спит. Внутрь захожу с желанием немедленно рухнуть спать. Ей хватает пары минут, чтобы меня переубедить. После того, как заканчиваем, приходится из последних сил идти в душ. Возвращаемся назад через 10 минут. Заваливаемся на чистое, еще хрустящее постельное белье. Мелькает мысль о том, что надо было поинтересоваться у Елизаветы общим объемом полученных ресурсов. Сразу после этого проваливаюсь в сон. Утром просыпаюсь от легкого касания. Открыв глаза, вижу лицо Деки с легкой улыбкой. Разжимаю пальцы на пистолете под подушкой. Поднимаюсь. Одевшись, выхожу наружу. На втором этаже внезапно обнаруживается готовящая завтрак Татьяна. Вопросительно смотрю на румынку. Та отвечает, что она поднялась около часа назад. Сходила в душ, после чего приступила к готовке. Хмыкаю. Похоже, девушка решила хотя бы как-то показать полезность для группы, раз по рангу пока критично отстает от всех. За еду принимаемся через 15 минут, когда из своих постелей выбираются все бойцы. Омлет, сервированный салат, блинчики фаршированные вареными яйцами, ветчиной и сыром. Немало всего на выбор. На этот раз смести абсолютно все не выходит. Я останавливаюсь, поняв, что скоро переберу с объемом поглощенной пищи. Остальные тоже один за другим притормаживают.